отправив дальше других революционеров к Ледовитому океану, в станок Курейку. И ему, южанину, было очень трудно в тамошней стуже. И что после долгой полярной зимы родился там у Иосифа Джугашвили сын, которого назвали Александром. Матильда Васильевна говорила об этом без укора, без ревности, даже с какой-то печальной гордостью. Вот, мол, на краю света, в каторге, а мужчина оставался мужчиной. Куда-то писала она о Джугашвили, отправляла какие-то запросы, телеграммы, хлопоча о смягчении его участи, об освобождении из солдат. Однажды с сияющим видом поведала нам с Верой вот что. Считают, будто Иосиф Виссарионович сын сапожника. Но это не так. Посудите сами. Разве поступил бы сын сапожника и крепостной крестьянки в духовное училище, а затем в духовную семинарию? Весь секрет в том, что мать Иосифа была очень красива и не могла не привлечь внимание своего хозяина, князя. Нет ничего удивительного, что князь позаботился затем о развитии мальчика, о его дальнейшей участи. И вполне естественно, при этом Матильда Васильевна лукаво улыбалась, что мальчик, осознав свое двойственное положение, с юных лет проявил недовольство, стал бунтарем. Он был достоин большего, старался расправить крылья. Прошлое тяготило его. Покинув дом, он не возвращался больше в семью, в родные места. Слушая Матильду Васильевну из вежливости и даже с некоторым любопытством, я не имел ни желания, ни оснований возражать ей. Всякое бывает на этом свете. Солдат-революционер, да еще сын грузинского князя, случай все же незаурядный и не лишенный некоторого шарма. К месту будет сказано. Некоторое время спустя довелось мне услышать еще одну версию о родителях Джугашвили. Отец его, дескать, никто иной, как известный путешественник Пржевальский, бывавший в гостях у князя. Даже портреты мне демонстрировали, утверждали, что Сталин и Пржевальский очень похожи, и не только лицом, но и фигурой, осанкой. Я сперва полностью отверг эту версию, так как знал, что в начале 1879 года Пржевальский отправился в свое второе путешествие по Центральной Азии. Но затем, прикинув время и расстояние, пришел к выводу, и это возможно. Тем более, что месяц и даже год рождения записывали со слов родителей, иногда много времени спустя после того, как ребенок родился. Из всех этих предположений достоверно только одно. Иосиф Виссарионович не любил вспоминать о горе, о своем детстве, а если и говорил, то лишь о матери и никогда об отце, который, судя по всему, в свою очередь относился к Иосифу очень холодно. В 30-х годах, помнится, я рассказал Сталину на даче обо всех этих версиях и еще об одной, которую распространяли враги Иосифа Виссарионовича, и которая была, по их мнению, причиной того, что Сталин не ездил в родные места. Речь шла об изнасиловании несовершеннолетней девушки, из-за чего, мол, Джугашвили выгнали из семинарии, а близкие и знакомые подвергли его презрению. Над последней версией Сталин посмеялся. До чего додумались ненавистники? А про отца ничего не сказал. Умышленно или нет, не знаю. Ни возражений, ни утверждений. Хотя, вообще-то, он тяготел к четкости и определенности во всем, что имело отношение непосредственно к нему. Однако подобные разговоры между нами будут потом. А тогда, в Красноярске, совсем другие заботы и тревоги обуревали меня. Отпуск близился к концу, чувствовал я себя вполне сносно, и долг повелевал мне возвратиться в действующую армию. Но, Боже мой, Кто бы знал, как тяжело мне становилось при одной лишь мысли, что предстоит снова расстаться с милой Верой, что впереди мрачная неизвестность.